Глава 8. Начинало вечереть, когда Филатов вернулся к дому сталкера. Потоптался у крылечка, потом вошел в арку и оказался во дворе. Здесь стояли автомобили. Возле одного, серой девятки, сидел на корточках владелец в черной вязаной шапочке на голове, что-то делал, что именно Филатов не мог понять. Из интереса подошел поближе и остановился. Сидящим на корточках был сталкер. Он замазывал номер машины грязью, которую, судя по всему, принес с собой, потому что вокруг только чистый, недавно выпавший снег. Иван быстро развернулся и поспешил к арке. Вскоре мимо проскочила та самая серая девятка, и сталкер, сидящий за рулем, не обратил на Филатова никакого внимания. Вскоре стемнело. Иван дважды поднимался наверх, звонил в дверь, но никто не открывал. «Неужели живет один, без родителей?» — думал Филатов. Это путало все его планы, и все-таки оставалась надежда, что предки студента пока на работе и скоро вернутся. Стоя на улице, вампир бросался к каждой супружеской паре, подходящей к бетонному крыльцу, но большинство проходили мимо, а остальные не соответствовали или возрастом, или одеждой. Родители парня, который легко вносит вступительный взнос для участия в игре, а потом готов покупать подсказки, должны и одеваться соответственно. К 9 вечера Иван промерз основательно и только тогда начал думать о том, где придется ночевать. Он пересек двор, потом еще один, более темный и грязный, вышел на неосвещенный пустырь и сразу уткнулся в дощатый забор, за которым была строительная площадка. На ней лежали поддоны с кирпичами, бетонные плиты и стояло несколько вагончиков бытовок. Все было засыпано снегом и застыло в своем унылом однообразии. Ни людей, ни жизни, лишь одинокий фонарь уставился в темное небо, ничего не освещая. Иван замер, созерцая все это. Зачем он забрел сюда? И куда несут его ноги теперь, когда впереди только темнота и холод? Он шел мимо вагончиков, огибая котлован, спотыкаясь на комьях замерзшей грязи. Без скрипа открылась дверь, и в желтом прямоугольнике света возник темный силуэт. «Чего здесь шастаешь?» «Знать бы самому». Филатов не стал ничего выдумывать и ответил просто. «Ищу, где переночевать». Человека ответ не удивил. Он кашлянул и спокойно позвал. «Тогда иди сюда». Когда Иван подошел к крыльцу, позвавший его разглядел, по-видимому, и сказал почти весело. «Вон номеров сколько». И обвел рукой пространство, показывая настоящие поблизости бытовки. «Тебе с удобством или без?» «Хотелось бы люкс». «С этим сложнее». Почесал подбородок, стоявший на крыльце. «Подымайся, что-нибудь придумаем». В вагончике находился еще кто-то, хотя человеком его можно было назвать лишь по отдаленному внешнему сходству. Небритое существо сидело на металлической сетке ржавой койки перед тумбочкой, застеленной газетой, на которой Иван увидел остатки вяленой рыбы и две бутылки пива. Пустая водочная бутылка лежала под койкой. На деревянном тарном ящике стоял древний черно-белый телевизор. Что-то мелькало на экране, но звук был отключен. «Вот мои апартаменты», — сказал, закрывая дверь, тот, кто окликнул Ивана. «Хочешь, оставайся здесь. Не хочешь, выбирай любой вагон. Печка есть в каждом. Только за топливо надо отдельно заплатить». Небритая личность при слове «топливо» с размаху шлепнула себя ладонью по горлу и от этого повалилась на панцирную сетку, с грохотом ударившись спиной о стену. «Здесь не хочу», — покачал головой Филатов, глядя на пытающегося подняться типа. «Это Жорик», — объяснил гостеприимный хозяин. «Мой кореш. Хороший мужик. Мы с ним 12 лет не виделись. Он только в ноябре вышел. По 105-й отзвонился». «А за что сидел?» «Да я ж говорю, за убийство». Много, конечно, впаяли. Но адвокат, зараза, попался. Говорил, статью Ну, ты понял. Адвокат обещал переделать статью на убийство в состоянии аффекта. Не вышло. А на самом деле надо было по неосторожности и случайности. Жорик случайно домой зашел в обед, а жена с каким-то мужиком в постели. Ну, ты понял. Какова шалава? Ну, Жорик говорит мужику: «Ты, дескать, вали отсюда, к тебе претензиев нет. Я сам мужик и такие вещи понимаю, и с этой жабой разберусь». А мужик отвечает: «Сам вали отсюда, мы еще не закончили в натуре». Жорик хотел ему по репе дать, а мужик ему в рыло заехал. Дружок мой аж в коридор выкатился. Достал из шифоньера ружье и говорит голубкам: «Выметывайтесь оба». Мужик вскочил, а баба Жориковская говорит: «Не слушай, Арнольд, этого козла. У него ружье давно не стреляет и ржет». Ну, Жорик и нажал на оба курка. Кто же знал, что оно заряжено? Бабе в лобешник, а у любовника кишки наружу. Ага, картечью засадил. Мужик живучий попался. 2 дня еще протянул. А если бы не окочурился, дали бы дружку моему не 12, а только 10. Вот такая философия получается. За жизнь человека 2 года, а по закону 8. Чисто математически, ни в какие ворота. Филатов молча слушал пьяный бред и косился на лежащего на койке типа. «Не», — успокоил его хозяин, — «Жорик только с виду страшный, а так очень душевный человек. Если кого замочить надо, то ты только скажи, он любого». «Штука баксов», — раздался хриплый голос Жорика. «Хоть президента». «Нет, я лучше сам», — пошутил Филатов и испугался своих слов. Только сейчас он понял. За убийство могут посадить. Пусть не на 12 лет, на 10, но даже если дадут 5, это конец. Лучше умереть. Он ведь другой, не такой, как эти существа. Лучше исчезнуть, чем стать похожим на Жорика. «Так где я могу переночевать?» — спросил Филатов. «Только найди мне чистую бытовку, не такую, как твоя». «Как знаешь», — сказал хозяин. «Чистоту не гарантирую. Чисто обычно в морге, а здесь живые обитают. Ладно, пойдем, я тебе люкс предоставлю. Но...» — он поднял вверх палец. «С тебя, фунфырь». «И закусь!» — раздался голос с койки. Филатов со сторожем вышли на стройплощадку. Из-за облаков выскочила гордая московская луна. Где-то вдали светились окошки домов, и среди них наверняка были окна сталкера. «Нет, если кого убрать надо, ты только скажи, а то Жорик засиделся на воле. На киче хоть хавку дают, а здесь побираться надо или на гоп-стоп идти. Киллером стать — самое милое дело. На кусок хлеба всегда заработаешь, даже с маслом». Сторож разглагольствовал, позванивая связкой ключей. «Сейчас ведь как? Каждый против каждого чего-то имеет. Думаешь, у меня врагов нет? А кто я? Тьфу! Я бич, бывший интеллигентный человек. В бане, между прочим, когда-то работал. Уважали меня». Подошли к голубому вагончику, поднялись по ступенькам крыльца. Сторож достал из кармана еще одну огромную связку ключей и показал Филатову. «Гляди, сколько! К любому замку подобрать можно. Я ведь раньше, еще до бани, слесарем в жилищной конторе пахал. Там и позаимствовал». Наконец отобрал на связке необходимый ключ и вставил его в навесной замок. Дверь была открыта. Сторож вошел внутрь, включил свет, затем поторопил Ивана. «Чего стоишь? Заходи!» Внутреннее помещение бытовки ничем не отличалось от вагончика сторожа. Здесь тоже стояла кровать, на ней даже матрас лежал, стол, пара стульев, тумбочка и такой же древний телевизор. В углу темнела печка-буржуйка. «Дай на топливо», — попросил сторож. «Сейчас за дровишками сбегаю». Иван достал $20, но хозяин стройплощадки только скривился. «Чего ты мне суешь? Куда я с этим пойду? Валютную проститутку снимать? Ты мне денег дай!» Филатов протянул ему 500-ку, и довольный сторож исчез, сказав: «Сейчас вернусь, я мигом». Иван сел на кровать. Отодвинув лежащий на ней голубой рабочий комбинезон и оранжевую строительную каску, еще раз обвел взглядом помещение. И вдруг ему стало тоскливо. Невыносимо, словно он пришел сюда, чтобы остаться навсегда. Прощай, спокойная и благоустроенная жизнь. Постель, пахнущая лавандой. Душевая кабина с паровой баней, джакузи и унитаз с измерителем давления и пульса. У него не будет ни квартиры, ни собственной фирмы с роскошным кабинетом, в котором он почти не бывает. Не будет секретарши, так сладко произносившей когда-то его имя, Иван Сергеевич, словно целует пространство между ними. Ничего не будет. А сам он превратится в такого вот Жорика. И всему виной дурацкая игра. И его собственное идиотское желание разбогатеть любым способом. О чем он думал? Где была его голова, когда он отправлял заявку? Лучше об этом не думать. Захотелось отвлечься и забыться. Филатов взглядом поискал пульт дистанционного управления телевизором, но его нигде не было. Вдруг Иван вспомнил, что раньше не было пультов. Он поднялся и нажал кнопку на панели. Экран долго оставался темным, потом издалека приплыл звук и, наконец, появилось изображение. Ведущая московских криминальных новостей. Девушка с каким-то восторгом начала тараторить. «Очередное заказное убийство в столице. 2 часа назад у дверей офиса одной из принадлежащих ему фирм застрелен предприниматель Георгий Тарасян. Как сообщил наш источник в следственном управлении ГУВД столицы, погибший был известен в криминальных кругах как Гарик Керченский и возглавлял в Москве одну из преступных группировок. Многочисленные свидетели утверждают, что киллер вел огонь из серой девятки. В тот момент, когда Тарасян садился в свой «Мерседес», рядом притормозил автомобиль. За несколько секунд покушавшийся сделал 12 выстрелов из Девушка заглянула в листочек со шпаргалкой. «Из автоматического пистолета Стечкина. Погибли водитель, девушка, находящаяся в машине Тарасяна, ранено 2 случайных прохожих. Одна из случайных жертв — 12-летняя школьница». Только одна пуля попала в голову Гарика Керченского, который попытался укрыться за своим «Мерседесом». Он погиб мгновенно. Киллер скрылся. Номера девятки были замазаны грязью. Расследование ведет прокуратура Центрального округа. Задержаны первые подозреваемые. Начался другой сюжет, а Иван сидел пораженный. «Вот тебе и мальчик-студент». Сопляк завалил преступного авторитета, да еще сколько посторонних людей. А ведь он хотел поговорить с его родителями и вместе спасать паренька. Раздались шаги за дверью. Филатов выхватил из-за пазухи пистолет, опустил предохранитель, направил дуло на дверь. Все пронеслось в мозгу. Конец. Он чуть было не нажал на спуск. В бытовку зашел сторож, держа перед собой охапку дощечек от упаковочных ящиков. «Сейчас растоплю», — сказал он, не замечая ствола. «А потом в магазин. Тебе чего взять?» «Водки, огурцов и хлеба». Вскоре в печке заполыхало пламя. Сторож вышел на крыльцо, и когда уже закрывалась дверь, Иван крикнул: «И сока! Любого, только не томатного!» «Какая тут может быть кровавая Мэри?» Принесенная водка оказалась суррогатом, пахнущим спиртом. Филатов наливал эту гадость в пластиковый стаканчик, залпом выпивал, закусывал огромными раздавленными бочковыми огурцами, с которых прыскал рассол, потом отламывал кусок черного хлеба и жевал, и жевал. Опьянение пришло сразу, в ушах шумело, как будто Иван мчался на поезде или проваливался в лифте в бездонную пропасть. Трещали, сгорая дощечки в буржуйке, и больше никаких звуков, словно весь мир уже умер. На столе лежала забытая сторожем связка ключей. Человек в голубом комбинезоне и такой же куртке с надписью на спине «Мостройгаз» потоптался у бетонного крыльца, потом снял с головы оранжевую каску, протер вспотевший лоб, снова надел ее и вошел в дом, таща металлический ящик для инструментов. Около лифта человек столкнулся со старухой в потертой котиковой шубе. «Ну, наконец-то!» — проворчала она. «А то неделю целую звоню, и никого. Из подвала так газом несет. Когда почините?» «Скоро», — ответил Филатов, отвернув лицо в сторону. Он хотел вспомнить какое-нибудь специфическое ремонтное слово, чтобы старуха и впрямь поверила, что он из ремонтной службы, но сказал только: «Не суетись, бабка». У дверей квартиры долго переводил дух, одновременно прислушиваясь к звукам за стеной. Позвонил. Все по-прежнему тихо. Еще раз нажал кнопку звонка. Никто не подошел к дверям и не спросил ничего. Иван достал из кармана связку ключей и сразу увидел пару латунных для финских замков. Вставил один в замочную скважину, повернул, потом еще раз. Ни щелчка, ни какого-либо скрежета, но дверь уже была не заперта. Иван оглянулся по сторонам. На площадке и на лестнице ни души. Он осторожно, чтобы без скрипа, приоткрыл дверь и вошел в квартиру. Остался на пороге, прислушиваясь, но слышал только, как бьется собственное сердце. Пистолет лежал в кармане куртки, и Филатов осторожно поддерживал его рукой через брезентовую ткань. «Хозяева!» — крикнул Иван, но получилось не громко, а так, только свистящий шепот. «Хозяева!» — повторил он. «Газовая служба! Вы что, дверь не закрываете?» В ответ ни звука, хотя свет горел и в коридоре, и в одной из комнат. Филатов осторожно вытер ноги о мохнатый коврик у двери, посмотрел на свои итальянские зимние ботинки, торчащие из-под грубых рабочих брюк. Чтобы они не выглядели слишком роскошно, он полчаса назад втирал в них цементную пыль. Вроде получилось. «Есть кто дома?» Тем же громким, но осторожным шепотом спросил Филатов. Подойдя к двери комнаты, в которой горел свет, он заглянул внутрь. Тахта с разложенной постелью, книжный шкаф, рабочий стол с компьютером, музыкальный центр. Судя по всему, комната сталкера. Двинулся по коридору, открыл дверь еще одной комнаты, гостиная. Третья оказалась спальней родителей. Тоже никого. Пуста и кухня. Неужели пропустил парня? Что делать теперь, Филатов не знал. Неужели сталкер скрылся так неожиданно, что даже не успел погасить везде свет? Даже в ванной. Иван толкнул узкую филенчатую дверь ванной комнаты, шагнул внутрь и тут же отпрянул. Прямо перед его лицом в дверном проеме висел худенький парнишка. Ноги не доставали до кафельного пола около полуметра, тапочки лежали возле чугунной ванны, а на большом пальце правой ступни наклеена белая полоска пластыря, закрывая красную кожу, стертую новой обувью. Голова Филатова закружилась, стала мутить. Он едва успел рвануть дверь в туалет, ввалился туда. Его вырвало. Бежать. Бежать немедленно. Он выскочил в коридор, подбежал к двери, схватил оставленную при входе коробку для инструментов, хлопнул по боковому карману, проверяя, на месте ли пистолет, и замер. На лестнице раздались голоса, мужской и женский. Родители. догадался Иван и щелкнул задвижкой. «Сколько тебе будут платить?» — спросил женский голос. «Во время испытательного срока 800», — ответил мужчина. «А потом 1500». «Ой!» — задохнулась от счастья женщина. «Сразу шубу мне купим. Я тебя так любить буду». «Через 2 месяца уже весна наступит. А мы все равно купим». Шаги стихли. Филатов, стараясь не смотреть в сторону ванны, зашел в комнату с разобранной постелью, подошел к рабочему столу, тронул мышку. Сразу же засветился экран монитора. На нем было послание для сталкера. «Поздравляем с выводом из игры «Волыны». Ваш следующий объект — Шумахер. Желаем успеха». «Теперь надо уничтожить информацию, все, что есть в компьютере, все файлы, все программы, чтобы не осталось ничего, никаких следов». Через 5 минут все было закончено. Можно было уходить. Но вдруг Иван понял, должно быть письмо, хоть какая-нибудь предсмертная записка. Он вошел в гостиную, окинул ее взглядом — ничего. Потом пошел в спальню родителей, включил свет и сразу увидел черный пистолет, лежащий на тумбочке. Под ним лист бумаги. Филатов сунул оружие во второй боковой карман комбинезона и взял предсмертное письмо сталкера. «Дорогие папа и мама, простите меня, но квартиру, которую мне оставила бабуля, я продал, а деньги истратил. На меня что-то нашло. Я ввязался в страшную игру и теперь стал убийцей». На тротуаре кричала маленькая девочка. Это было страшно. Пуля попала ей в живот, и по телевизору передали, что она умерла в больнице. Кроме нее, еще 2 погибли случайно. Я не хотел их убивать. Передайте родственникам, что я... Меня тоже убьют. Можете пострадать и вы, как пострадали от меня невинные люди. Лучше уж самому выйти из игры. Хорошо, если загробный мир существует. Тогда я скоро увижу бабулю. Мама и папа, я вас очень люблю. Я просто хотел стать богатым, чтобы вы не надрывались на работе. Простите меня. Ваш сын Алик. А мои роликовые коньки подарите мальчику с 5-го этажа. Сейчас они ему велики, но 2 года будут как раз. Я вас люблю». Иван скомкал письмо и положил в карман. Вышел в коридор, отодвинул задвижку и прислушался. Все тихо. Можно уходить. Он спустился по лестнице. Внизу, около лифта, стояла все та же старуха, рядом с ней мальчик 12 лет. «Ну как, исправили?» — спросила бабка. «Да», — кивнул Филатов. «А теперь вот лифт не работает. Как нам с внуком на 5-й этаж подниматься?» В ожидании дневного поезда на Петербург Иван бродил в окрестностях площади 3 вокзалов. От нечего делать заходил в магазины, рассматривал ненужные ему вещи, даже купил в подарок Волошину узкий настенный коврик, на котором по лыжне среди елочек бежали 2 биатлонистки в белых костюмчиках с надписью «СССР» на груди. Продавщица коврик аккуратно свернула, упаковала в полиэтиленовый пакет с изображением американского звездно-полосатого флага. Филатов вышел на улицу и сразу увидел дверь с табличкой «Интернет-кафе». Зашел внутрь, барная стойка и 2 столов с компьютерами. За несколькими сидели подростки. «Мне бы где-нибудь в уголочке», — попросил Иван администратора. «И если можно, 50 граммов коньяка и чашечку кофе». «Бах! Бах! Бах!» — раздалось где-то совсем рядом. Кто-то из подростков играл в компьютерную стрелялку. Иван закрыл ладонями уши, чтобы ничего не слышать. Ему принесли кофе и заказанную 2 рюмки коньяка. Филатов выпил коньяк залпом, сделал глоток из чашки, закрыл глаза и почти сразу увидел перед собой кафельную стену ванной и тощее тело парня. «Еще 2 рюмочку», — сказал он администратору. За то время, пока ему наливали и несли на подносе рюмку с коньяком и блюдечко с двумя кружками лимона, Иван успел отправить сообщение. Сталкер выведен из игры. Вампир.